Глава 20. Утром приняла душ в роскошной душевой кабине премиум-класса из Китая. Насколько помню, по маминым рассказам. Что говорить, модель впечатляет, особенно прямоугольной формой поддона. Они приобрели ее недавно, поэтому лицезреть имею честь только сейчас. В комплекте опции финская сауна, гидромассаж спины и ног, регулировка температуры, тропический душ, сенсорное управление, радио, вентиляция и озонирование. Можно основательно отдохнуть, если есть время. Ощущения очень даже интересные и приятные. В общем, весь дом Летуновых кричал об удобстве и богатстве. Все подобрано в светлых тонах, шикарный дизайн, элитная мебель и, конечно, современная техника. Особенно прекрасна душевая кабина. Конкретно для меня. Да и как по-другому, когда Кирилл вкладывал в этот дом столько сил и средств, желая, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Чему я искренне поражалась. Молодец, но моей сестре всегда этого было мало. На мой взгляд, Зина слишком высоко ценила себя, видела не в том статусе и положении, и поэтому считала такую жизнь нормой и даже недостойной ее. Пройдя в огромную бежевую кухню, по размерам превосходящую нашу гостиную и родительскую спальню вместе взятая, увидела маму, стоящую у дубового рабочего стола, над которым висели кастрюли на держателях. Обшитые кожей деревянные стулья на высоких ножках стояли в ряд. На их спинках с тыльной стороны были выжжены узоры. Большую часть комнаты занимал громоздкий угловой кухонный гарнитур. Ближе к окну стоял овальный обеденный стол с деревянными стульями. «Мам, привет! Что творишь?» – спросила, приближаясь к ней. «Плов планирую сготовить, да кашу!» – недовольно буркнула Тамара Ивановна. Очевидно, мама не спала, переживая за Зину. «Думаешь, молоко есть у них?» – спросила, зная, что сестра явно об этом не позаботилась. «Видела бутылку?» – ответила мама, доказывая, что это не так. «Достану и принесу тебе», – предложила и направилась к серому двухстворчатому холодильнику. Продуктов не было, но молоко и пачка масла одиноко лежали на полке. Не пойму, чем дети питались? Взяла бутылочку и по привычке проверила срок годности, который прошел 3 дня назад. Открыла и немного попробовала, надеясь на чудо, но оно не произошло. И жидкость неприятно ощущалась на языке. Закрыла крышку и произнесла. «Мама, молоко прокисло, Зина даже...» Тамара Ивановна тяжело вздохнула и раздраженно буркнула. «Аня, не переживай, блины на кефире сделаю». «А кашу?» – возмутилась я. «Сходи, пожалуйста, в магазин перед тем, как уедешь». Поникшим голосом пробормотала она, нарезая мясо малюсенькими кусочками на разделочной доске. Я, несомненно, хотела поехать и купить необходимых продуктов. Но почему 8 утра? Нет, все правильно. Блины блинами, а кашу никто не отменял. «Только кофе выпью и побегу», — радостным голосом выдала, в надежде хоть как-то поднять ей настроение. «А ты завтракала? Может, вместе?» «Нет, не хочу. Я ведь так Зине и не дозвонилась. Может, с ней что-то случилось?» Натянуто проговорила она. «Угу, любовь. Я позвоню сестре». Буркнула, зная, что Зинаида точно возьмет трубку, чтобы лишний раз рассказать, какого она достойна счастья и кто виноват в ее бедах. Выпила кофе, не найдя даже печенюшки, и пошла в спальню для гостей. Комнатка была в фиолетовом цвете. У одной из стен располагалась двухспальная кровать, а с другой стороны шкаф молочного цвета, лицевая часть которого представляла собой огромные зеркала. Больше в комнате ничего не было. Быстро переоделась и накрасилась. Взяла сумку и вышла из комнаты в надежде, что в центре города есть круглосуточные магазины. Пока доехала, оказалось, что у меня 15 минут до открытия торгового комплекса. Решила позвонить сестре, не переживая, что для нее это очень рано. Ничего страшного, пусть просыпается. На 5-й раз она взяла трубку. «Чего надо?» – рявкнула Зина в трубку. «Зина, ты забыла, что у тебя дети есть?» – осведомилась я, решив перейти к главному. «Не неси чушь! И вообще, ты что ко мне пристала? Я недавно только спать легла, на вечеринке тусовалась!» – возмутилась она на последнем предложении, зевая. «Кир лишит тебя родительских прав, если и дальше будешь заниматься только собой, полностью игнорируя детей», твердо отчеканила, разглядывая свой белый кроссовок, а потом переключилась на синие джинсы. «Сними нянька, она пусть и занимается», – недовольно прошипела сестра, судя по голосу, в полной уверенности, что она права. В ее обязанности не входит покупать продукты, готовить и ночевать. Это делают родители. «Ей что, трудно?» – громко завизжала сестра. Убрала сотовый в сторону, слыша ее неприличные эпитеты про ленивых нянек. Меня уже трясло от этого разговора. Никого никогда она не слушает, только себя, любимую. Как только она выговорилась, поднесла к уху и с обидой и злостью прокричала. «Это твои дети, а ты перекидываешь заботу о них на других. Какая ты мать?» «Слушай, Аня, отвали от меня. Я, наконец-то, занимаюсь личной жизнью. Живу, как хочу, для себя. Что вы все ко мне пристали?» «А как же Колечка и Санечка?» Спросила, не зная, как еще вдолбить ей святое. «Да что с ними будет? В понедельник приеду, все, давай!» Не дала ей времени положить трубку. Сразу выпалила все, что думала, на одном дыхании. «Нет, не давай. Какая же ты бессердечная сволочь. Так поступить с маленькими детьми. Знаешь, я сейчас же позвоню Киру. Он-то точно мне так не ответит. Он все бросит и приедет к детям, а ты...» «Давай, давай, жалуйся. И ты мне еще сестра? Продалась за деньги?» «Ты о чем?» Непонимающе запнулась я. «Наверное, думаешь, что он поможет тебе? Ты же у нас святая овца. Только вот всем всегда что-то нужно. И ты не исключение!» Плевалась она в трубку, совсем проснувшись, приходя в свое обычное состояние. «Я не нуждаюсь ни в чем. У меня все есть. А если нет, то обязательно будет. Но речь не обо мне, а о твоих сыновьях. Тебе плевать на них, но я не позволю так с ними обращаться. И пусть вы с матерью хоть меня проклянете. Детям не нужна такая мать. Либо ты возвращаешься сейчас, либо... «Я же сказала, в понедельник приеду!» — крикнула она мне в трубку. «Ты сумасшедшая? 5 дней! Твои дети столько времени будут одни?» «Нянечка!» — она поехала домой. «У нее есть маленькая сестра. Да мне все равно, кто у нее есть. Кир ей платит большие деньги. Пусть отрабатывает, а мне некогда». «Тварь!» — не выдержала я, выкрикнув срывающимся голосом. «А ты мне не сестра, раз только и делаешь, что сдаешь. Даже тошно разговаривать!» Процедив последние слова, она положила трубку, а я продолжала стоять у цветочной клумбы рядом с магазином, дрожа всем телом. Почувствовала слезы на глазах и тут же смахнула, судорожно вздохнув. Закрыла глаза и попыталась не думать о ее словах. Но они крепко засели во мне, не позволяя нормально дышать. Сдерживала подкативший к горлу крик, учащенно дыша, повторяя, что все будет хорошо. Какая же она тварь, к своим детям относится хуже мачехи. Долго так стояла, пока в меня кто-то не врезался. Опустила голову, а там 2-летний карапуз, моя оценка по его внешнему виду. Убежавшая от мамы, которая мчалась в нашу сторону и звала: «Егорка, Егорка!» Тем временем мальчик посмотрел на меня и вдруг улыбнулся, показывая свою бесподобную беззубую улыбку. Не смогла не улыбнуться в ответ. Подбежав к нам, темноволосая полноватая женщина лет 30 взяла малыша на руки и с нежностью прижала к себе, грозно бурча, что Егор хулиган. Все это время я, даже не понимая, улыбалась, видя, как пухленький атаманчик хмурит лобик и надувает губки, обижаясь на мамины слова. Он так однозначно не считает. Женщина перевела взгляд на меня и, виновато озарившись очаровательной доброй улыбкой, сказала: «Извините, пожалуйста, неугомонный он у меня, не успеваю за ним». «Ничего страшного», — ответила и, не удержавшись, притронулась к его ножке. «Растите большими и здоровенькими. До свидания». Женщина кивнула, но тут же переключилась на сына, который за то время, пока мы разговаривали, снял с ее волос крабик, отчего все ее темные длинные волосы, уложенные в дульку, рассыпались по плечам. В магазине купила все, что необходимо, и поехала к племянникам. Зашла в дом и увидела недовольную маму, метающую молнии в мою сторону. Даже не нужно было спрашивать, в чем проблема. Зинка на меня нажаловалась. Нет, но я поражаюсь, как она ее любит. Даже свинское отношение к детям не отталкивает маму от старшей дочери. Только я всегда не в почете, как ни старалась и что бы ни делала. Суровая правда жизни нашей семьи. Дети, по-видимому, спали, потому что стояла полная тишина. Мама сделала ко мне несколько шагов и недовольно произнесла: «Не вздумай ничего говорить Кириллу. Я буду здесь. Если что, на работе еще отпрошусь. А когда Зина наконец-то явится, поеду домой. Мама, «Пойми, это неправильно». Она бросила детей на няню и побежала к мужику. Резко произнесла, чувствуя себя монстром, обижающим невинную сестру. «Я знаю, что ты права. Просто Зине нужно отдохнуть, погулять, пожить для себя, а потом она вновь...» «Не оправдывай ее», — громко отчеканила, не понимая такой слепой веры в любые Зинкины слова. «И ведь так всегда. Вы сами этого хотели. Все делали, чтобы она замуж вышла и не училась. Но она...» «Мама», — перебила ее, видя, что разговор не клеится. «Аня, кто, если не я, поддержит ее? Сейчас Зина ошиблась. А когда пройдет время, она все поймет. Дальше будет только хуже», — совсем тихо сказала я. «Анюта, ты не поймешь, ты не мать. Я буду с внуками, а ты езжай, так будет лучше. Я поговорю с Зиной, вдолблю в нее толк, но прошу, не говори Кириллу. Он отец, и не говори ничего». Отвернулась в сторону, смотря на громоздкий шкаф-купе в черно-белом шахматном дизайне, который сейчас так меня раздражал, да и не только он. Действительно, лучше уехать. «Не скажешь?» — спросила Тамара Ивановна, не сомневаясь в моем ответе. — Пусть так. — Потом все равно все всплывет, — пробормотала в ответ. — Кристина сказала, что он уехал в Москву и только в понедельник будет. Поэтому не звони, я постараюсь все уладить. Опять во все вмешивается, делая только хуже. — Мама, если все будет так же, я расскажу. В понедельник лично ему расскажу, чтобы вы мне не говорили. Дети должны быть с матерью или отцом, а не с тем, на кого бросит Зинка. «Аня!» — рявкнула мама, не ожидая такого от меня. «Да надоел уже весь этот фарс. Только до дрожи жаль детей. Они в первую очередь страдают, пока сестра гуляет. Мама выгораживает, а отец и не в курсе». Молча направилась по коридору к винтовой лестнице на второй этаж. Пакеты поставила на паркет у кухни и достала оттуда подарки малышам. Не оглядываясь, поднялась по ступенькам, чтобы взять сумочку с вещами и зайти к мальчикам на несколько секунд. Гостевую комнату покинула быстро, а потом вошла в детскую. Мальчики крепко спали, и, что интересно, Сашенька укутался в одеяло, как в кокон, а Коленька выпнул его на пол и развалился в форме звезды, сладко посапывая. Положив на парту с изображением Человека-паука машинку и красивую толстую книжку «Сказки о животных», смотрела еще несколько минут на них и вышла из детской. Я была так обижена на маму, считающую меня врагом номер один, желающего обидеть святую Зину, что даже не обняла ее, а только вежливо попрощалась и почти выбежала из этого дома. На вокзале приобрела билет и даже успела выпить сладкий чай с булочкой в кафетерии. Через 30 минут уже дремала в автобусе по рейсу Бийск-Новосибирск. Как только оказалась дома, позвонила Андрею, но он не ответил. Странно. Сегодня с утра ни одного сообщения от него. Папа спал после ночной смены, поэтому приготовила ему борщ и нажарила драников. И пошла в гостиную, решив посмотреть фильм по телевизору. Не успела сесть на большой пухлый диван зеленого цвета, украшенный среднего размера рисунками, бамбуковыми деревьями, как зазвонил мой телефон. Мелодия сообщала, что это Лена соскучилась по мне. «Да», — ответила, откидываясь на маленькую подушку. «Анют, я быстро. Приезжай по адресу, улица, дом, на шашлыке», — быстро протараторила Лена. «А ты с кем?» — удивленно спросила я. «С Тимофеем», — поведала она. «Ого, а вы...» «Не, у нас так, на выходные оторваться, а потом, как обычно», — отмахнулась сестра. Но как-то плохо верилось, с учетом, как стремительно развиваются их отношения. «Почему-то мне так не кажется», — призналась ей. «Плохая шутка. Ну да ладно», — выдала она, громко усмехаясь. «А кто будет?» — на всякий случай спросила я. «Ты и Андрей, твой начальник». «А он приедет? Вы с ним уже договорились?» Удивилась, не понимая, почему Ветровский не отвечает на мои звонки, ведь сам усиленно атаковал. «Да, собирался», — непонимающе ответила Лена. «А когда Андрей разговаривал с Тимофеем?» «Полчаса назад, а что?» «Нет, все хорошо. Спасибо за приглашение», — ответила, пытаясь не показывать свои переживания. «Отказы не принимаются. Шашлыки маринуются», — радостно произнесла сестра, находясь в отличном настроении. «Ладно, буду», — проговорила, не желая расстраивать Лену. Отключившись и вновь посмотрев на телефон, стала набирать цифры, выученные наизусть. Пошли гудки. Я услышала приятный, нежный голос девушки. Алло. Извините, а я могу переговорить с Андреем? Спросила, не понимая, почему какая-то женщина разговаривает по телефону Ветровского. А вы по какому вопросу хотите переговорить с моим мужем? Что со мной творилось в эту секунду, не передать словами. Зависла с открытым ртом, пораженная в самое сердце. Набралась смелости и ответила. По-важному. Можно с ним переговорить? Нет, он еще спит. Спит? Повторила я, сдерживая себя, чтобы не закричать. Уже 4 часа дня. Почему он спит? У меня сегодня черный день? Одни разочарования и предательства. Естественно. Ведь я только в 5 утра приехала, и нам было не до сна. Что за бред? Не верю. Не могу поверить. Неправда. Вы говорите про Ветровского Андрея? Попыталась собраться и расставить в голове все по местам. Николаевича, продолжила жена моего любимого мужчины. Да, мы с ним очень сильно поссорились, но сейчас все хорошо. А вы кто такая, чтобы спрашивать? Я, извините, мне нужно было переговорить с ним. Спокойно произнесла, пытаясь держать себя в руках. Позвоните через 2 часа. Видите ли, сама с ног валюсь. Пойду к нему. До свидания. Услышав гудки, зажмурила глаза и неустанно повторяла, что это неправда, ложь, бред. Пока его не увижу и не услышу, не поверю. Только тогда осознаю, как я ошиблась, и буду смотреть, как мое сердце рушится об камни реальности. Целый час ходила кругами по комнате, как проклятая. Думала, думала, и еще хуже становилась от этих дум. Не выдержала и вновь позвонила на телефон Ветровского, считая, что это неудачная шутка Натальи или, может, другой ревнивой, обиженной дамы. «Да», — сонным голосом выдохнула та же женщина, отчего мои крохотные надежды стали разваливаться на части. «Извините, а Андрей Николаевич проснулся?» «Да, но он в ванной. Я передам, чтобы он позвонил на этот телефон». Спасибо». Выдохнула и мгновенно отключилась. Сидела в кухне, дрожащими руками пила чай. И думала о том, что произошло. Хорошо, хоть это выяснилось сейчас, а не потом. Хотя какая разница? Мое сердце разбито. Полилась мелодия, установленная на Андрея. Я нажала на прием. «Анечка, привет!» Услышала голос Ветровского. «Здравствуй», сказала, решив, что не буду унижаться и плакать о его лжи. «Даже поеду к Ленке, ведь обещала ей. И даже словом не намекну, что у меня случилось. Я смогу. Зачем, чтобы меня жалели? Незачем». «Хотела тебя попросить, чтобы ты не приезжал на шашлыки, если это возможно». «Стой, подожди. Объясни мне», – велел мужчина, мгновенно переходя с просительного на требовательный тон, чуть ли не рыча в трубку. «Да что тут понимать? Оставайся с женой, которая недавно приехала, и...» «При чем тут Ирина?» – спокойно и угрожающе спросил Андрей. «О как! Жену зовут Ириной. Значит, действительно есть и приехала. Подлец, сволочь! И, пожалуйста, больше не звони мне. Никогда!» Твердо потребовала я, закрывая глаза, осознавая, как это больно, когда тебя обманывают. «Аня!» – процедил Ветровский, что меня еще больше взбесило. «Не приезжай к Тимофею с Еленой, Андрей. Не нужно». «Да черт с этим! С чего ты...» «Спасибо, до свидания», – проговорила я, почти срывающимся голосом, быстрее отключаясь, чтобы не уловил моей слабости. Повторный гудок был таким оглушающим, отчего я вздрогнула. Трясущимися руками отключила сотовый, чтобы не поверить всему, что скажет мне Ветровский. Просто не доверяла себе. Слезы текли по щекам, и перед глазами все плыло. Ничего. Сейчас больно, а потом пройдет. Обязательно. Чужими мужьями не интересуюсь и унижать себя не намерена. Но как вырвать из груди любовь к Андрею? Не представляю.